Глава вторая. Поспешные сборы и озабоченные мотыльки. Папа так решил. Он поэтому и приехал. Самолично отбирал кандидатов для обеих делегаций. «Ты едешь со мной, как часть свиты невесты». Мы идем по коридорам главного здания в сторону выхода. Нас обтекают потоки студентов, и, отвлекшись на дорогу, я не сразу улавливаю смысл слов Миры. «Невесты?» Кажется, удивляться больше, чем я уже удивлена, просто нельзя. Переглядываюсь с Лири и вижу на лице обычно флегматичной подруги искреннее изумление. Я должна буду выйти замуж за принца Армониана, первого в очереди на престол империи Валестия, спокойно поясняет Мира. Это одно из условий для заключения мирного союза между нашими странами. Надеюсь, он хоть не страшный? Хмыкает Лири. «Да какая разница?» Возмущаюсь я. «Он дракон, а им веры нет. Мы для них бесправные источники бесконечной магии. Может, мне повезет, и Армониан окажется не таким гадким», с надеждой проговаривает Мира. «А я поверить не могу. Мы действительно сейчас обсуждаем поездку в Драконью Империю? Неужели владыка всерьез пойдет на это? Отдаст единственную дочь в услужение драконам? Кара, все не так плохо». Видимо, на моем лице отражается весь спектр эмоций. Потому что Мира с мягкой улыбкой берет меня за руку. «В конце концов, мы всегда знали, что мой брак будет не по любви, а по зову долга». Мы выходим из главного здания и поворачиваем к отдельно стоящим общежитиям. У нас они не совсем обычные. Множество маленьких домиков ютится на стволах деревьев, прячась в густой листве. «Да, но ведь это неправильно!» Я поджимаю губы, следуя за подругами и Ильке с Дрударем. Парни, как верные стражи, вышагивают впереди нашей процессии. «Не всем везет, как тебе, Кара!» Мира грустно улыбается и бросает взгляд на Эрто. «У меня другая судьба, и я готова ее принять. Что стоит мое счастье, когда на чаше весов существование нашего народа?» «Луналикая, пощади!» Лири закатывает глаза. «Вы чего такие серьезные? Все же решаемо!» Фиолетовые глаза Альвы Ночи заговорщицки сужаются. «Устроим этим драконам такую жизнь, что они вышлют нас обратно первым же порталом!» «Лири!» — возмущается Мира. «В твоих талантах я не сомневаюсь», — комментирую я и останавливаюсь под нашим деревом. «Ты любого до белого коленя доведешь». «Кстати, об этом!» — Мира кивает Дрударю, прося того активировать лестницу. «Я не поняла, что это было в зале? Что за переглядывание с папой?» «Какие переглядывания?» — в один голос спрашиваем мы с Ильке. И к своему изумлению я вижу, как бледные щеки Лири покрываются нежным румянцем. «Полири, Валейт, я жду ответа!» Мира складывает руки под грудью и строго смотрит на подругу. Учитывая маленький рост принцессы, вся ее суровость выглядит несколько комично. Будто бурундучок злится на кролика, отобравшего у него початок кукурузы. «А это ты своего папеньку спроси». Лири показывает язык и бросается к винтовой лестнице, ступеньки которой обвивают ствол дерева. «Лири!» — гремит голос Миры, и она устремляется следом. «Интересно, альвы пляшут», — задумчиво произносит Ильке, потирая подбородок и наблюдая за подъемом девочек. Потом переводит взгляд на друга и лениво бросает. «Дрю, увидимся в общаге». Я не успеваю попрощаться с молчаливым Дрударем, как оказываюсь прижатая к дереву. Ильке не дает и слова сказать, сразу целует. По обыкновению напористо и жадно. Будто боится, что я улизну из его рук. «Ильке, стой!» Задыхаясь, пытаюсь выбраться из его объятий. «Что на тебя нашло?» «Да как, представлю тебя в окружении этих драконов. Так кулаки чесаться начинают». Ильке утыкается лбом мне в лоб и тяжело дышит. В его потемневших голубых глазах сверкают грозы, а расширившийся зрачок смотрит будто сквозь меня. «Но мы ведь будем защищены!» Робко начинаю я, мягко поглаживая его напряженные плечи. «Раз драконий император сам протянул нам руку дружбы, значит, и права наши будут соблюдаться!» «Очень сомневаюсь!» Ильки сжимает кулаки. «Как ты сказала, драконам верить нельзя. Стоит хотя бы одному сорваться. И все, их будет не остановить». В его голосе злость и отчаяние. Когда Ильке был маленьким, его маму похитили драконы из янтарного рода. Поэтому неудивительно, что он настолько обеспокоен. «Милый». Я поднимаю руку, разгибаю пальцы и прижимаюсь щекой к ладони. «Все будет хорошо, мы справимся. Выполним задание владыки и обеспечим наш народ поддержкой драконов». Говорю это, а у самой сердце в груди стучит испуганным зайцем. Я очень боюсь ехать в Валестию. Настолько, что вот-вот готова сорваться и просто сбежать, уехать в отдаленные провинции и устроиться на фермы хотя бы младшим смотрителем. Опыта у меня уже хватит, да и растения всегда меня любили. Но я не могу бросить Мирали. Какая же я тогда буду подруга? Ты права. Чуть помолчав, улыбается Ильке. Как и всегда. Его глаза вновь становятся лазурно-голубыми со знакомыми лукавыми искрами. Нет, Ильке, нет! Хихикая, пытаюсь увернуться от поцелуя, но все же капитулирую. В конце концов, он мне приятен. Нет, даже не так. Он мне близок. От прикосновений губ внутри расцветает тепло, постепенно оседающее где-то внизу живота. Эрто с шумным вздохом притягивает меня к себе, впечатывая в твердую грудь. Я чувствую его желание всем телом, и когда понимаю, что мы заходим за грань, пытаюсь отодвинуться. И совершенно внезапно мне приходят на помощь. «Ай!» Ильке отшатывается от меня и машет руками, пытаясь отогнать от себя моего домашнего шушарика. «Шуш!» Со смехом зову я и протягиваю ладонь. Малыш тут же отзывается на зов, подлетает и усаживается на руку с видом королевской особы. На самом деле он себя таковым и считает. По крайней мере, чувство собственной важности так и горит в его крупных фасеточных глазках. Да и то, как он выпячивает мохнатое брюшко, показывая Ильке, кто тут командир, тоже свидетельствует о высокой самооценке. «Предатель!» — смеется Эрто и, покопавшись в кармане, протягивает шушарику крошки радужного нектара. «Угощайся, бандит! Я думал, мы с тобой друзья!» «Для Шуша все друзья, если кормят до отвала», поглаживая перистые усики, объясняю я. «Но ровно до тех пор, пока еда не закончится». «Учту!» Ильке подмигивает Шушу и отступает. «Ну что, я пойду? Увидимся на отправке?» «А если тебя к оборотням отправят?» Встревоженно спрашиваю я. Учитывая любовь Эрто к драконам, его могут просто не пустить в нашу делегацию. Посмотрим. Ильке нагло улыбается и, развернувшись, направляется в сторону их с парнями дома. И ведь он всегда так. Хмыкаю я, глядя в спину удаляющегося Эрто и поглаживая довольно шушукающего Шуша. Я его, Шушарика, именно поэтому так и назвала. Шуш-уть. Это единственное, что он может произносить, в отличие от остальных своих сородичей, обладающих более широким спектром издаваемых звуков. А все потому, что Шуш-Уть в некоем роде нежить, первое существо, испытавшее на себе действие моей силы. Я его воскресила, когда соседский мальчишка случайно прихлопнул залетного мотылька. А мне стало так жаль пушистую мелочь, что я совершенно неосознанно потянулась к нему магией, впервые в жизни использовав те самые нити жизни, которыми опутан весь наш мир. Впервые вмешалась в мироздание и вернула уже ушедшую искру жизни в почти остывшее тельце Шушарика. И теперь он связан со мной как самый преданный в мире друг. «Так, что-то я задумалась». Встряхиваю головой, чтобы прогнать картинки прошлого. «Нам ведь с тобой надо вещи собирать, да, Шуш?» Ласково улыбаюсь малышу, который настороженно поводит перистыми усиками. Вся его мордочка обильно усыпана переливающимися крошками нектара. Чувствую, как от Шуша приходит тревожная волна. Малыш точно считал мое состояние и теперь беспокоится обо мне. «Все будет хорошо, дружочек». Снова прохожусь ладонью по пушистой головке и невесомо касаюсь серебристых крыльев. «Ты ведь меня не бросишь?» Мордочка Шуша кривится, ясно выражая его сомнения в моей адекватности. Мол, как я тебя оставить могу? Ты ж моя хозяйка. «Ладно, пойдем. А то не нравится мне эта тишина». Поднимаю голову и хмурюсь. Учитывая настроение, в котором поднималась Мира, скандал должен быть слышен даже здесь, на Земле. И причину, по которой Лири осталась без допроса, я обнаруживаю, как только открываю дверь в наш небольшой, но очень уютный домик. Похожий по форме на луковицу, он сплетен из множества ветвей. Солнечный свет, проникая сквозь большие окна, заливает собой всю площадь единственной комнаты. Вдоль стен стоят наши кровати, на одной из которых я и обнаруживаю Мирали. Альва ночи бессовестно усыпила принцессу. «Лири!» Гневно свожу брови и прохожу внутрь. «Ты совсем уже, что ли?» Спускаю Шушарика на мою кровать и разворачиваюсь к подруге, которая с невинным видом перебирает книги и кидает их в громоздкий походный сундук. На тумбочке рядом, в большой клетке с хрустальными оконцами, порхают ее лунные павлиноглазки, личные вестники Лири. На меня же подруга будто и вовсе внимания не обращает. «Лири!» — повторяю я, для убедительности уперев руки в бедра. «Ты применила магию королевской особе!» Королевская особа слишком устала орать, и ей явно требовалась порция оздоровительного сна. Как ни в чем не бывало, парирует подруга. «Мира никогда не орет, не отпирайся!» Прищуриваюсь на этого ужика на сковородке. «Что такого случилось, что тебе пришлось ее усыпить?» Она полезла не в свое дело. Опасно сверкнув фиалковыми глазами, отрезает Лири. «А может, это стало ее делом, а?» «Ты сейчас тоже не туда лезешь, Кара», — цедит Валейт и откладывает вещи. «То, что я действительно ступила туда, куда меня не звали, становится понятно по вмиг слетевшему с Лири налету безразличия. Такой она становилась только тогда, когда лезли ей в душу. «Слушай, ну мы же подруги». Сдаю назад, зная, что давить на нее бесполезно, только поругаемся. «Вот и давай не будем терять нашу дружбу», смягчившись, отвечает она. «Я сама как-то разберусь». «С владыкой?» Вопрос слетает с губ быстрее, чем я успеваю его продумать. Но Лири, уже вернувшаяся к сортировке вещей на нужные и ненужные, лишь на секунду замирает и оставляет меня без ответа. «Ну и ладно, я попыталась». «У меня от тебя изжога скоро будет», — бурчу я и поворачиваюсь к своему шкафу. «Я не язва, чтобы ее вызывать». «Да, ты как раз она и есть». «А чего вы орете?» Доносится тихий голосок Миры. Принцесса приподнимается на кровати и сонно потягивается. Смотрит осоловелым взглядом сначала на меня, потом на Лири, и в ее глазах медленно проступает осознание. «Ты!» — рычит Мира и резко встает, явно намереваясь продолжить допрос. «Так, стоп!» Выбрасываю руку и ловлю подругу на подлете к Лири. «Это бесполезно. Пускай она с твоим отцом сама разбирается». «Да нет у меня ничего с Альгиралем!» Возмущается Лири бросая очередной комплект формы в сундук. «А с каких это пор? Он для тебя просто альгераль!» Еще больше злится Мира. Валейт в ответ на этот выпад лишь ртом хлопает, понимая, что окончательно спалилась. Но прежде чем этот скандал продолжится, я решаю отвлечь Миру просьбой. «Помоги с семьей связаться. Свожу брови домиком, чтобы у подруги и мысли не возникло отказаться. Мирали, на лице которой читается решимость связать Лири и пытать до нового пришествия шестерки, резко сдувается. В ее взгляд возвращается привычная мягкость и кротость. И сочувствие. Уж кто-кто, а Мира прекрасно понимает, в каком положении я оказалась. «Думаешь, дяде Хирику удастся отговорить папу посылать тебя?» «Я на это и не рассчитываю. С тоской выдыхаю я. Если твой папенька что и решил, то никто не сможет заставить его передумать». На этих словах со стороны Лири доносится тихое фырканье, а я глаза закатываю. Нет бы молчать, не отсвечивать и вовсе слиться с ее дурацкими бабочками. Так нет же. Валейт будто просится на новый раунд противостояния с Мирой. Благо, внимание принцессы уже переключилось на мои проблемы. «Мама могла», — со светлой грустью произносит она и берет меня за руку. Раньше папа был куда сговорчивее и мягче. Ее глаза трогает пелена прошлого. Мы замолкаем. В комнате раздается лишь шуршание перекладываемой одежды да трепыхание крыльев Шуша, который подозрительно крадется в сторону кровати Лири. «Ладно, что-то я не о том», — улыбается Мира и ведет меня к неприметной двери в маленькую ванную комнату. Над тумбой с раковиной висит большое зеркало. Ажурная вязь на его ободке вспыхивает золотистым светом, когда Мира касается серебристой глади. «У тебя есть минут 20, не больше. Потом папенькины тени засекут, что я разговариваю далеко не с ним. Могут возникнуть вопросы». «Да-да, спасибо». Суетливо бормочу я, отодвигая подругу бедром и выжидательно глядя на его поверхность. Будучи Альвой Света, Мира через отражение может связаться с кем угодно. Главное тут, чтобы принцесса прежде видела зеркало, которому позже будет тянуться магией. 20 минут. Мягко напоминает Мира и выходит из ванной. Плотно прикрывает дверь, но до меня все же доносится ее фраза. «Еще раз усыпишь меня, нашей дружбе конец». Я тяжко выдыхаю, но в следующее мгновение рябь на зеркальной глади приковывает к себе все внимание. Мое отражение, в котором я вижу бледное лицо с россыпью веснушек и большими бирюзовыми глазами, стирается. Теперь передо мной виднеется гостиная в нашем родовом поместье. Зеркало там висит так, что я вижу всю комнату во всей ее красе. Средних размеров помещение, стены которого увиты многочисленными растениями. Солнечный свет, льющийся через большие арочные окна, играет всполохами на хрустальных каплях ламп и боках ваз. Несколько диванов и кресел, которые мама вырастила собственными руками, прячутся под зеленым ковром из мягкой травы. Но примечательно сейчас не обстановка. Спиной ко мне двигается грузная фигура бабушки. Волосы цвета припыленной меди и олиповатый кардиган не оставляют сомнения в том, что это именно она. Воровато оглядываясь, она крадется в противоположную от зеркала сторону. И только отследив направление ее движения, я понимаю, чего хочет эта хулиганка. «Бабушка!» — гаркаю я, стоит ей только приблизиться к папиному стеллажу с напитками и, самое главное, сигарами. «Тебе нельзя!» Бабуля, подпрыгнув на месте и мгновенно развернувшись, театрально хватается за сердце. «Кара! Вот, послали же шестеро внучку! И имя еще подстать дали!» — причитает она, а сама тем временем шажок за шажком приближается к заветной полочке с драконьим табаком. Чего пугаешь-то? Я прищуриваюсь на старую лису, показывая, что ее уловки меня не принимают. Бабуля Вереми, хоть и имеет кровь альф в своем роду, все же больше взяла от людей. Поэтому и стареет быстрее чистокровных альф. И здоровье у нее гораздо хуже, чем, например, будет у меня в ее возрасте. «Бабуля!» Угрожающе начинаю я. «Господин Филальк запретил тебе всякие излишества. Все есть яд, и все есть лекарство», философски отмечает Ба, опираясь на нижнюю, выступающую как столешница полку стеллажа. «Бабуль, но ведь надо знать меру!» Сдвинув брови, пытаюсь вразумить ее. «О, это ты хорошо сказала!» Тут же оживляется Ба, и морщинки на ее лице разглаживаются сами собой. «Слышала, что у наших соседей из Конклава мера — это вполне себе вещественная величина. Кажется, 26 литров или около того». «Матерь помилуй!» — вздыхаю я, понимая, что мне просто не хватает опыта переспорить эту плутовку. «Ладно, Ба, я не за этим. Можешь позвать маму и папу?» Улыбка исчезает из голубых глаз бабушки, а на лицо набегает туча. «Что-то случилось? А я говорила этим умникам, надо было тебя на домашнем обучении оставить». «Нет же! Как же девочка одна взаперти? Ей надо в соц...» Бабушка запинается, пытаясь вспомнить заковыристое слово. «Соци... ум! Тьфу ты! Начитаются всяких книг!» А потом ересь в голове остается. Причитая, она бредет к выходу из гостиной, а мне остается только головой качать. Бабушка Вереми на самом деле довольно прогрессивная натура. В курсе всех новомодных течений и была первой, кто предложила отправить меня в Академию Пацифаль. Но стоит чему-то пойти не так, как она же начинает отстаивать патриархальные устои и утверждать, что ее просто не так поняли. Иногда мне кажется, что вся моя любовь к спорам и соревнованиям досталась именно от нее. Едва дверь за бабушкой закрывается, как я подпрыгиваю от ее громового крика. «Авива! Херик! Там кара опять в зеркале маячит!» И вот скажи, что бабуле скоро 90. Таким голосом даже летнюю стражу построить можно. «Объясните уже ей, что нельзя просто так в зеркало соваться». Дверь распахивается, и до меня доносится ворчание Ба. «Так и до сердечного припадка довести можно». «Не надо воровать мои запасы табака, и не будет никакого припадка», — парирует папа, заходит в комнату и тут же находит меня взглядом. А у меня сами собой губы растягиваются в улыбке. Я так рада его видеть, что у меня слезы на глазах выступают. А может, это от того, что подсознательно жду, папочка решит все мои проблемы, и мне не надо будет ехать к страшным драконам. Отец, ответив мне не менее радостной улыбкой, подходит ближе к зеркалу и оглядывается. Явно ожидает маму. Он уже понял, что просто так я бы не стала пользоваться силой миры и вызывать их. И значит, разговор предстоит серьезный. «А как бы вы узнали, что она тут болтается, если бы я по твоим запасам не шуршала?» Продолжает бухтеть Ба, и тут же, поняв, что раскрыла себя подчистую, недовольно поджимает губы. «Ой, ну вас! Лишаете старую несчастную женщину последней радости!» «Мы даем старой несчастной женщине возможность и дальше отравлять...» «Ой, простите, радовать нас своим присутствием!» Последней в гостиную заходит матушка. Как всегда, одетая в рабочий комбинезон, она стягивает с рук защитные перчатки и, поправив длинный блондинистый хвост, подходит к папе. Рослый, крепко сложенный отец и хрупкая при своем достаточно высоком росте мама Они настолько гармонично смотрятся рядом друг с другом, что сразу веришь в небесное предназначение. Их и вправду будто шестеро свели. Особенно, если вспомнить характеры родителей. Степенный и рассудительный у отца и импульсивный, гиперактивный у мамы. Две уравновешивающие противоположности. Они всегда были для меня примером, и именно такое понимание я ищу в наших с Ильке отношениях. И вроде бы даже нахожу. Задумавшись, я разглядываю замерших передо мной родителей. И не сразу понимаю, что у меня на глазах снова наворачиваются слезы. Не видела их всего какую-то неделю, а уже так соскучилась. «Ну что ты, милая?» Мама тут же подходит ближе, будто хочет погладить меня по щеке. «Что случилось? Как тусенок ты мой?» «Ну, мама...» Тяну я, украдкой вытирая слезы и неловко улыбаясь. «Я уже давно не кактус. Для меня ты всегда будешь моей любимой колючкой. И не спорь!» С улыбкой в голосе отвечает она. А уже через мгновение в ее глазах появляется серьезность. «А теперь рассказывай, что у вас там случилось?» «Стресс! Стресс у ребенка случился!» Вставляет бабушка свое авторитетное мнение. «Это все ваши академии и разнополое обучение. Вот в мои времена учились в школах для девочек и никаких тревог не знали». «Мама!» — обрывает папа, стрельнув в бабулю строгим взглядом зеленых глаз. «Выйди, пожалуйста. Я так понимаю, у нас немного времени». Он подбородком указывает на искажение, стягивающееся от кромок зеркала к его центру. Минуты, отведенные мне Мирой, совсем скоро истекут. «Да-да», я быстро киваю и также быстро выпаливаю. «Нас отправляют в Академию Иларии. Мы будем учиться у драконов. Владыка сегодня объявил». Всего на секунду в комнате повисает молчание, за которое родители успевают обменяться изумленными взглядами. А затем за пределами моей видимости что-то грохает и разбивается. «Я так и знала!» — доносятся причитания бабушки. «Мою кровинушку, мою рыжулечку! И в логово к этим чешуекрылам? Не позволю, слышишь, Херик? Вы меня в могилу сведете своими новациями!» «Да это вы нас скорее навстречу с дарующим отправите!» Внезапно огрызается всегда милая мама. «Прекращайте стенать, тут думать надо». «А что думать?» Бабушка и не собирается успокаиваться. «Забирать надо нашу крошечку, пока драконы про ее дар не прознали». «Мама!» — в один голос восклицают родители. Переглядываются друг с другом, и папа, нахмурившись и пригладив коротковатую рыжую бороду, произносит: «Я поговорю с Альгералем. Он не может не понимать, какой угрозе тебя подвергает». «Вот-вот, поговори с пакостником!» Снова долетает от бабушки. «Вереми! Да 100 лет почти, как Вереми!» «Так и владыка твоего возраста, а ты его пакостником зовешь!» 100 лет, а ума как не было, так и нет!» Парирует бабуля. Я только успеваю переводить взгляд с огрызающихся родителей туда, где должна находиться Ба. Сужающееся поле зрения не дает мне разглядеть ее, но я уверена, она и не думает сдаваться. Если понадобится, сама пойдет к владыке. «Так, все, мама». Отец хлопает в ладоши. «Иди-ка, посиди на веранде, пока нас тут за оскорбление первого лица королевства под белые рученьки не взяли». «Да какой ты первый советник тогда, если тебе и гадости про правителя говорить нельзя?» Чтобы бабушка не оставила за собой последнее слово? Да такого никогда не было. Поэтому отец лишь закатывает глаза и оставляет без ответа этот выпад. А той только того и надо. Кряхтя и ругаясь, она шаркает в сторону выхода, и уже на самом пороге я все же замечаю ее, а также шкатулку с драконьим табаком, который Ба все же умудряется свистнуть. мне бы ее целеустремленность. «Милая». Мама подходит ближе к зеркалу и заглядывает в почти закрывшееся окошко. «Мы что-нибудь придумаем. Пока сделай вид, что подчиняешься приказу. Незачем устраивать скандал и привлекать лишнее внимание». «Хорошо». Киваю я и неуверенно улыбаюсь. «Я все сделаю». «Умничка». Маму сменяет папа. «И помни, мы тебя очень любим». «И я вас», — говорю дрогнувшим голосом и тянусь ладонью к зеркалу. Но оно уже снова просто зеркало. Сеанс связи закончился, так и не принеся мне ясности. Разве что настроение поднялось от выхода к бабушке. «Ладно». Я одергиваю строгий форменный китель. «Папа обязательно все исправит». Проговариваю для себя, и в этот же момент слышу звон разбившегося стекла и громкие вопли Полери. «А ну, пошел вон, мотыль озабоченный!» Вылетаю в комнату и застаю крайне странную картину. Стеклянная клетка, в которой обитали павлиноглазки Лири, валяется на полу. Сами бабочки порхают под потолком, а вот причина беспорядка — Шуш, носится чуть ниже, спасаясь от альвы ночи. «Иди сюда, пушистое исчадие неведомого!» Злится Лири и, тяжело дыша, усаживается на кровать. Шуш же, резко спикировав, бросается ко мне на грудь и принимается обиженно шушукать. То и дело оглядывается на Полери и тычет в нее лапкой. «А вот нечего на меня ябедничать!» — отмахивается подруга и поднимает на меня глаза. «Ты вообще в курсе, что у него брачный период начался?» «Шестеро! Только этого не хватало!»